Часть вторая. Увидел. Секреты вождей. Великая эпоха. Раньше была пропаганда, а теперь пиар-паганда. Алекс Джей Бакстер. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Михаил Юрьевич Лермонтов. Когда в марте-апреле 1945 года советские войска стояли на подступах к Берлину, рейтинг Гитлера оставался в массовом сознании почти таким же высоким, как и в начале войны. Немцы слушали вдохновенные речи доктора Геббельса об оружии возмездия, уже созданном гениальными немецкими учеными. Еще немного потерпеть, и красные полчища откатятся от Великого Рейха так же быстро, как и ворвались в него. Тысячи бойцов Гитлерюгенда бросались под танки с верой фюрера. Когда Сталин объявлял коллективизацию и индустриализацию, миллионы советских людей в едином порыве бросались совершать трудовые подвиги и обеспечивали промышленный рост в 120% в год. Куда там японскому чуду? Когда Рузвельт обратился к нации в годы Великой депрессии, десятки миллионов простых американцев плакали в ответ на его призыв не бояться собственного страха. Когда Черчилль произнес фултонскую речь, она эхом отозвалась на первых полосах всех западных газет и в один миг превратила бывших союзников во врагов. Когда сенатор Маккарти объявлял охоту на ведьм, сотни тысяч американцев становились добровольными стукачами, вмиг забыв, что еще недавно они иронизировали над подобной советской практикой и осуждали ее. Когда Ганди призвал всю Индию к неповиновению англичанам, сотни миллионов отказывались работать, есть, пить, разговаривать с завоевателями и в короткий срок добились независимости. Примеры полувековой давности можно приводить бесконечно. Какой политический режим и какой лидер способны сегодня на нечто подобное? Кто может устроить стотысячные парады, праздники и факельные шествия? Ким Чен Ын? Ахмадинежад? Олланд? Меркель? Кэмерон? А может быть, Обама? Все они лишь пародия на Мао Цзэдуна, Сталина, Ленина, Гитлера, Рузвельта, Черчилля, Муссолини, Ганди. Все они лишь неуклюжие подражатели великим манипуляторам, великим вождям многомиллионных масс, мастерам искусства пропаганды, искусства, владение которым было доведено до непревзойденного и непревосходимого совершенства. Они, за исключением отрывочных замечаний, не оставили теории пропаганды, но из их практики, как из неисчерпаемой кладовой, до сих пор заимствуют идеи, ходы, технологии, рекламщики, пиарщики и политологи всех мастей. Это не мешает им, однако, критиковать и разоблачать бесчеловечные режимы прошлого в смелых, отважных книгах и статьях. Все это свидетельствует о том, что великая эпоха вместе с ее вождями умерла. Только поэтому появились смельчаки, пинающие мертвую собаку, не могущие уже никого укусить, хватающие за ус павшего тигра, не могущего ответить. Только поэтому активизировались разные мелкие шакалы-трупоеды, толкающие друг друга в сваре, затеянные за куски доставшегося наследства. Преклонение перед прошлым, равно как и его низвержение, вся эта критика и апологетика с элементами подражания одинаково являются симптомами зависимости от этого прошлого. Только мыслящее отношение способно всерьез поставить это прошлое перед собой, а потом и позади себя. «Совами нервы вылетает в полночь», — писал Гегель. Это означает, что черед осмысления приходит тогда, когда эпоха в общих чертах завершена, когда мы стоим вне ее, когда мы можем посмотреть на нее со стороны, когда уже наличествуют ее наиболее совершенные образцы, а сущность чего-либо проявляется в совершенном, законченном развитии. Только осмыслив прошлое, отказавшись от ностальгии так же, как и от критики, мы всерьез способны разделаться с ним и повернуться лицом к будущему, которое, в отличие от прошлого, дает о себе знать лишь в слабых намеках, которые находятся только в зачатке. Если прошлое — это отплодоносивший и увядший цветок, то будущее — семя, при взгляде на которое вряд ли можно угадать, что из него вырастет. Поэтому классическую парадигму пропаганды можно излагать достаточно систематически, новую же, не классическую, только в виде элементов и отдельных черт.